под непосредственным руководством председателя Трудовой партии Кореи, председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховного Главнокомандующего Корейской Народной Армии Ким Чен Ына, научные сотрудники и инженерно-технические работники Академии национальной обороны 4 июля успешно провели опытный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». Ким Чен Ын на месте руководил запуском новой ракеты. В канун опытного запуска он подряд несколько дней побывал на месте окончательной сборки ракеты, тщательно руководил подготовкой к запуску и напряженной работой научных сотрудников и инженерно-технических работников, глядя на новизну межконтинентальную баллистическую ракету типа «Хвасон-14». Ким Чен Ын сказал, что наконец вступила в последнюю окончательную стадию длительной конфронтации с американскими империалистами, что наступила пора показать, на что способны корейцы американцам, которые игнорируют наши предупреждения и все испытывают нашу волю. 4 июля ранним утром он приехал на место запуска и ознакомился с планом опытного запуска. Цель данного опытного запуска в утверждении тактико-технических характеристик и технических особенностей новой межконтинентальной баллистической ракеты с возможностью оснащения крупной тяжеловесной ядерной боеголовкой. В частности, в окончательной проверке всех технических особенностей возвращающейся боевой части, в том числе теплостойкости и структурной стабильности наконечника боевой части МБР из нового углеродного комбинированного материала отечественного производства. По приказанию Ким Чен Ына в 9 часов утра межконтинентальная баллистическая ракета типа «Хвасон-14» Чучейской Кореи стремительно взлетела вверх, выпуская толстый столб пламени. В ходе запуска утверждены особенности отделения ракеты от пусковой установки в момент запуска, технические особенности системы управления и стабилизации и системы структур всех этапов в участке активного полета. Очередной раз подтверждены особенности завода и блокирование сверхмощного двигателя первого этапа. Уточнены в условиях реального полета особенности завода и блокирования. Рабочие особенности нового двигателя второго этапа с гораздо высокой удельной тягой. А также проверены точность и надежность работы новой системы отделения по этапам. Очередной раз уточнены особенности управления позицией тяжеловесной боевой части в промежуточном участке после отделения боевой части. Проверены стабильности структуры и особенности управления на последней стадии в максимально жестоких условиях возвращения. В частности, при высокой температуре в 1000 градусов, жестокой перегрузке и вибрации, чему подвергалась боевая часть во время возвращения, температура внутри наконечника боевой части стабильно сохранялась в пределах 25-45 градусов. Механизм управления взрывом ядерной боеголовки действовал нормально, и боевая часть без малейшей структурной поломки совершила полет и точно попала в назначенную акваторию. Еще утверждено, что маневровые характеристики самохода пусковой установки с МБР и все технические характеристики процесса подготовки к запуску тоже отвечают тактико-техническим требованиям оружейной системы. В наблюдательном пункте Ким Чен Ын подробно ознакомился с полетом межконтинентальной баллистической ракеты через дисплей. Он проанализировал результат опытного запуска новизной и объявил его совершенно удачным. Он сказал присутствующим руководящим работникам, научным сотрудникам и инженерно-техническим работникам: «Очень неприятно наверняка американцам, которые сегодня воочию видят наш стратегический выбор. Наверное, им не совсем по душе этот узель с подарком в честь Дня независимости. Так что впредь будем чаще посылать им большие и маленькие узлы с подарками, чтобы они не скучали». Научные сотрудники и инженерно-технические работники Академии национальной обороны с одного раза демонстративно совершили успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14», способной ударить по сердцу США, тем самым полностью проявили чувство самостоятельности Чучейской Кореи, непоколебимый дух героического народа, отстояли абсолютный авторитет нашей партии, высоко ценили Ким Чен Ын. Блестящий успех в запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» ознаменовал очередную победу нашего народа в противоборстве с империалистами США, сказал он и воздал дань уважения великому корейскому народу, который без малейшего колебания при свирепых вызовах США, их сателлитов и нагромождающихся испытаниях абсолютно поддерживал и отстаивал партийную линию параллельного ведения экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Теперь, когда наша республика обладает не только только атомной и водородной бомбами, но и межконтинентальной баллистической ракетой. Ее общая мощь и стратегический статус достигли нового рубежа. Мы должным образом гордимся мощными ядерными силами сдерживания войны, что создавали и упрочивали, несмотря на навязчивый нажим и санкции враждебных сил. Пока не будут коренным образом ликвидированы враждебная политика США в отношении КНДР и их ядерная угроза, мы ни в коем случае не будем обсуждать на переговорах вопрос о нашем ядерном оружии и баллистических ракетах. Ни на шаг не отступим от выбранного нами пути к умножению ядерных вооруженных сил, заявил Ким Чен Ын. Ким Чен Ын сфотографировался на память со всеми научными сотрудниками, инженерно-техническими и руководящими работниками Академии национальной обороны, которые успешно произвели запуск межконтинентальной баллистической ракеты типа «Хвасон-14». Ким Чен Ына сопровождали Ли Бьонгчжоль, Ким Ракьем, Ким Чунсик, Чунг Сын Иль, Чан Чанха, Чун Ирхо, Ю Чин, Чо Йон Вонь.